Почему-то ей вдруг вспомнился прибор, который ей показывали в Гонконге. На нем чуть заметно колебалась стрелка, и ей объяснили, что это значит. За 1000 миль от них произошло землетрясение, унесшее около 1000 человеческих жизней. Она взглянула на Уолтера. Он был бледен, как полотно. Таким она видела его только раз. Нет, два раза. Он смотрел в пол, слегка скосив глаза. «Ну?» Она стиснула руки. «Как ему сейчас нужно, чтобы она ответила «да»? Он ей поверит. Непременно поверит, потому что хочет поверить. И простит. Она знала, сколько нежности он таит в душе, и как, вопреки своей робости, мечтает излить ее на кого-то. Она знала, что он не злопамятен. Он простит, если только дать ему для этого повод, который затронул бы его сердце, и простит до конца. Никогда не попрекнет ее тем, что было. Этого можно не бояться. Пусть он жесток, мрачен, холоден, но он не подл и не мелочен. Все пойдет по-другому, стоит ей сказать «да». А она жаждала сочувствия. Когда ей так неожиданно открылось, что она беременна, в ней зародились странные надежды, неосознанные желания. Она чувствовала себя слабой, оробевшей, одинокой, без единого друга на свете. Как недалеки они были с матерью, ее остро потянуло под материнское крыло. Она тосковала о помощи, об утешении. Уолтера она не любила и знала, что никогда не полюбит. Но сейчас ей страстно хотелось, чтобы он ее обнял, и можно было прижаться головой к его груди и заплакать счастливыми слезами. Хотелось, чтобы он поцеловал ее. Хотелось обвить руками его шею. Она заплакала. Она столько лгала в последние месяцы. Ложь давалась ей так легко. Чем плоха ложь, если она на благо? Так легко сказать «да». Она уже видела потеплевшие глаза Уолтера, его руки, протянутые к ней, и не могла выговорить это слово. Не могла, и все. Она столько пережила за эти горькие недели. Чарли и его отступничество, холера и бесконечные смерти со всех сторон, монахини, даже забавный пьянчушка Уоддингтон. Все это произвело в ней перемену, она сама себя не узнавала. Ей казалось, будто какой-то двойник следит за ней с удивлением и страхом. Нет, она должна сказать правду. Какой смысл лгать? Мысль сделала странный скачок. Она вдруг увидела того мертвого нищего на земле у стены участка. Почему он ей вспомнился?